время. Пора. Низко пригнувшись к земле, короткими перебежками от тени к тени, используя как прикрытие деревья, пни и кусты, он продвигался вперед, пока не достиг низкой, сложенной из камня ограды позади дома. Там он бросился на мокрую траву и прислушался. Запах моря, мимозы и рододендронов, и ни звука из дома. Саймон встал на колени, расстегнул молнию своей черной сумки и вытащил очки ночного видения. Надев их, он поднялся. Фантастика! Почти как днем! Вот что значит инфракрасное видение. Все вокруг Саймона было четким и выпуклым. Маленький садик между каменной оградой и домом. Выложенная плитками дорожка вела от ограды к дому. Тачка, шланг для поливания и грабли валялись на дорожке. За этот прибор ночного видения Саймон заплатил $8000. Он стоит этих денег. Он шел по дорожке, старательно обходя тачку и инструменты, оставленные садовником. Затем, наступив на мягкую почву, подошел к подвальному окошку. Невероятно! Кругом такая преступность, а у людей такие поганые средства охраны. Даг давно ему говорил, что в 90% случаев охранная сигнализация ненадежна или минимально надежна. Например, на подвальном окошке Тукерманов не было решетки, потому что миссис Тукерман считала их уродливыми и ненужными в таком тихом месте, как у них. Ни на окне, ни внутри никаких датчиков охранной сигнализации, которые могли бы сработать от вибрации. Нет даже чашки звонка сигнала, в виде которой вор мог бы остановиться и задуматься. Глухо. Внутри Тукерман установил кое-что для защиты. Звонки охранной сигнализации, детекторы движения, фотоэлементы. Естественно, у него со всем этим сразу же возникли проблемы. Все, кто обзаводится этим хламом высокой технологии, сразу же обзаводятся и проблемами. Сигнализация сработала несколько раз без перерыва. Даже она включалась, когда Секора пылесосила. Один раз перепуганная мышь наделала шуму, однажды Тукерман катал шары для гольфа по полу. Один из них укатился под кушетку, задел за провод сигнализации и... Прошу прощения, офицер. Детекторы обнаружения движения часто срабатывали от двух далматинов Тукермана. Из-за собак фотоэлементы в доме пришлось перенести с уровня пола на уровень роста собак на достаточную высоту, чтобы животные могли проходить под лучом, не пересекая его. Более чем достаточно для взломщика, чтобы проползти под ними, не затронув. Хорошие собачки. Три ложные тревоги означали штраф или отключение всей сигнализации. У Тукермана их было больше, но такому краснобаю, как он, пошли навстречу и ничего не отключили. Он заплатил штраф, внес дань в пару полицейских благотворительных фондов и был прощен. Его далматинов звали Трумэн и Рузвельт. Рузвельт проглотил иголки и находился в ветеринарной лечебнице, поправляясь после операции на горле. Трумэн теперь бродил по дому один, но чаще спал у дверей в спальню Тукерманов или пригревшись у плиты на кухне. Как утверждала Секора, собаки были совсем не злые, милые и забавные, но им было уже по 10 лет, и у них были свои причуды, так что в отношениях с Трумэном Саймон должен был действовать сообразно обстановке. Саймон постучал в подвальное окошко.